Глава 26. Почему они не включают камеру? Скажу честно, чем больше я узнаю о зумерах, тем больше вопросов у меня возникает. Например, поскольку мы теперь живем в мире зум, меня волнует такой вопрос. Почему большинство представителей поколения Z выключают камеру во время видеоконференций? Так поступают и мои студенты, и другие зумеры всех возрастов из разных уголков страны, с которыми мне приходилось общаться в формате видеоконференции в рамках различных проектов. Это еще один из тех вопросов, из-за которых я предпочитаю не ломать попусту копья. Я никогда не поднимаю шум по поводу того, что мне целый час приходится вещать, видя перед собой только черные квадратики с именами. Понимаю, что некоторым молодым людям, возможно, не хочется показывать свое лицо на камеру в этот день, да и в любой другой. Возможно, из-за повышенной социальной тревожности или других психических проблем. Другие, вероятно, просто стесняются того, что находится на заднем плане у них дома. А некоторые выключают камеру, потому что в прямом смысле работают в режиме многозадачности, разрываясь, например, между курсом, который нужно закончить, чтобы получить диплом, и работой, которая нужна, чтобы оплатить обучение и обеспечить себе пропитание. Я с удивлением для себя обнаружил, что стереотип, согласно которому зумеры выключают камеры, потому что им неинтересно или их вообще нет перед экраном, совершенно безоснователен. Конечно, нескольких человек я поймал за подобными фокусами с таинственным исчезновением, но это скорее исключение, чем правило. Иногда я намеренно задаю кому-нибудь неожиданный вопрос, чтобы проверить свою догадку. И в первую очередь потому, что люблю разрушать стереотипы и ненавижу, когда навешивают ярлыки. И почти всегда получаю быстрый и честный ответ от человека, скрывающегося за черным квадратиком с именем. А самое смешное, что почти все камеры волшебным образом включаются, когда я предлагаю сделать групповое селфи-скриншот. Или если мои собеседники хотят познакомить меня со своими питомцами, в основном это собаки и кошки. Но однажды меня познакомили даже с ручной козой. Спросите себя. Почему во время конференции в Zoom я предпочитаю включать или выключать камеру? Есть ли в этом отношении какие-то правила этикета? Спросите зумера, включаете ли вы камеру во время конференции в Zoom? Почему? Как вы думаете, есть ли в этом отношении какие-то правила этикета?